Он хрюкнул, я попыталась схватить его за ухо. Он завалился на спину и стал отбиваться. Навозившись вдоволь, мы допили остатки чая, хитро поглядывая друг на друга. — А ты вообще-то ничего, — сказал Денис, — веселая. — Ага. Говорю, потерпи. Я приду в норму. Тут мы оба засмеялись, посидели, глядя на огонь, а потом неожиданно запели. В распахнутую дверь хижины к нам заглядывали невесть, откуда взявшиеся звезды. Костер догорал, а мы громко выводили. Огни мерцали, когда поезд уходил. Утром поднялись поздно и пораженно уставились на пустырь, неожиданно ставший родным. Все вокруг сияло и искрилось под солнцем. «Вот это да!» — покачала я головой и взглянула на себя. Грязный костюм в погожий летний денек выглядел на редкость отвратительно. «Во сколько тебя ждут?» — спросил Денис. «В 11». «Ладно, не переживай. До 11 какая-нибудь тетка белье вывесит». «Спятил совсем», — покачала я головой. «Как хочешь. Ходи, чумазая». Ближе к 10 пошли на дело. После затяжных дождей вся улица дружно сушила под накопившееся белье. Однако развешивать его предпочитали в огородах, палисадниках и прочих малодоступных местах. Двигаться далее с моим внешним видом было затруднительно. И тут мы, наконец, обнаружили то, что надо. Двухэтажный обшарпанный дом. С торца не было ни одного окошка, на трех столбах натянуты веревки. Джинсовые шорты и трикотажную майку я увидела сразу. — Чего выбрала? — зашипел Денис. Я уже собралась показать, но передумала. Толкать ребенка на воровство — мерзость. Другое дело — свистнуть самой. — Стой здесь, — сказала я. — В случае чего — сматывайся. Я направилась к веревкам, стараясь не очень громко клацать зубами. Сняла шорты, а потом и майку, сунув их под мышку, свернула за угол и бросилась бежать так, точно за мной черти гнались. Денис трусил рядом. — Куда ты так несешься? — прокричал он через некоторое время. Я притормозила, сообразив, что он задыхается, потеет и покрывается нездоровой краснотой. Сделала два глубоких вдоха и сказала: «С курением завязывай, не то суперменом не станешь». «Ха, больно мне надо. Ты тоже куришь, а бегаешь — ничего». «Вообще-то я редко курю, и привычка эта скверная. А нам сейчас здоровье необходимо. Хочешь, бросим на пару?» «А я с 4 лет курю. Поздняк метаться». «Не скажи, ты еще довольно молодой. Где переодеваться-то будешь? Время-то поджимает. Вон в тех кустах». Я нырнула в кусты, торопливо переоделась и осталась довольна собой. Общий вид портили туфли, но с этим ничего не поделаешь. Выставлять на просушку обувь моего размера в тот день никто не пожелал. Я прислушалась. Где-то совсем рядом, внизу оврага, журчала вода. «Денис», — позвала я, — «здесь где-то родничок». Родничок действительно был. Я с наслаждением умылась, почистила туфли, неторопливо расчесалась и ощутила себя человеком. «А ты чего?» — спросила я. Денис скуксился, но умылся. «Значит так», — инструктировал он меня, пока мы шагали к рынку. — Вы встречаетесь на остановке. Я пойду пораньше и устроюсь напротив через дорогу. Там дерево большущее и очень удобное. Приглядеться надо. А ты жди в подворотне возле складов. Сядь на ящики и замри. Если все чисто, я два раза свистну вот так. Денис продемонстрировал художественный свист. — Тогда пойдешь, поняла? — А то! — — хмыкнула я. Денис взглянул на меня, покачал головой и вдруг спросил. — Слушай, а тебя как зовут-то? — Александра. — Сашка? Ха, чудно! Пацанье имя тебе не идет. — Много ты понимаешь. Мама зовет меня Сашенькой. По-моему, красиво. — Сашенька, Машенька, топай в подворотню! Я потопала и, пристроившись на ящиках, пыталась разглядеть, что происходит на остановке. Большое количество граждан, желающих побыстрее уехать, и ничего заслуживающего внимания. Тут я заприметила невдалеке телефон и направилась к нему с намерением позвонить Лариске и узнать, стоит ли ждать соседскую девчонку или все отменяется. Телефон ответил длинными гудками, а я узнала у проходящего мимо мужчины, который час. 11:55. С удивлением обнаружила, что мои часы показывают то же время. Прислушалась к их тиканью, и диву давалось. Странно они себя ведут, то стоят, то вдруг заработают, и при этом умудряются показывать точное время. «Все чудесатие и чудесатие», — произнесла я по привычке вслух. Как раз в этот момент раздался свист со стороны остановки, и я бросилась туда. Девчушка со спортивной сумкой в руках стояла возле киоска и тоскливо поглядывала по сторонам. «Здравствуй, Маечка!» — обрадовалась я. «Здравствуйте, тетя Саша!» — она торопливо протянула сумку. «Вам тетя Лариса просила передать. Спасибо тебе огромное!» Девчонка продолжала смотреть на меня во все глаза. В ее личике отчетливо читалось недоумение. «Ты сейчас на троллейбус?» — спросила я, чтобы что-то спросить. «Да». «Тогда всего доброго и еще раз большое спасибо». Я отправила в сторону подворотни. Оглянулась. Девчушка продолжала стоять возле киоска, глядя мне вслед. Не успела я дойти до конца забора, огораживающего территорию старого рынка, как меня догнал Денис. «Что скажешь?» «Чингачгук!» — усмехнулась я. Ничего подозрительного вроде не было. «Давай зайдем в какой-нибудь подъезд и посмотрим, что нам тут прислали». Главное, конечно, деньги. Их было около 800. Такое богатство меня порадовало и слегка удивило. Кошелек подружки был тощ, как медведь в апреле. Причина неожиданного расточительства стала мне ясна из письма. Лариска сообщила, что деньги дали друзья, кто сколько смог. Общественность в недоумении. Меня ищет милиция, ищет какой-то тип из прокуратуры, еще какие-то типы и мой работодатель в придачу. Я горестно вздохнула, но сейчас все, в том числе и работодатель, волновали меня много меньше, чем мысль о том, где я буду спать этой ночью. Очень хотелось, чтобы была постель с настоящим матрасом, подушкой и одеялом. Письмо я сунула в карман и полезла в сумку. Надо отдать должное Ларисе. Она проявила заботу и понимание. Все самое необходимое здесь лежало. Я мысленно поблагодарила ее и задумалась. Денис вертелся рядом. «Денег прислали?» — спросил он тревожно. «Да, с деньгами пока порядок. Зайдем в кафе, перекусим. Не думаю, что это особенно опасно». «А потом?» — спросил мальчишка. «Хороший вопрос. Действительно. А что потом?» «Планы будем осуществлять поэтапно. Сначала есть, потом думать». Мы забрели в совершенно пустынную столовую и смогли потрясти как раздатчицу, так и кассира. На 4 наших подноса они взирали с благоговением, а потом еще 20 минут с изумлением на нас. Набив желудки, мы немного поскучали на скамейке в парке, Денис от того, что хотел курить, но вроде бы бросил, а я от того, что надо было приступать к размышлениям, а в голове пусто. Я совершенно не знала, что мне делать. Однако признать перед мальчишкой свое полное и безоговорочное поражение было совестно, и я попыталась изобразить кипучую деятельность.